Глава 31. Письмо сестры мне принесли после обеда в кабинет при мастерской. Приняв его от Пьера, я ждала, когда он выйдет, но тот продолжал мяться возле двери. «Что-то еще, Пьер?» «Хотел, чтобы вы знали, мадемуазель». Он продолжал переступать с ноги на ногу и кусал губу. «Что случилось? Не пугай меня. У нас в мастерских проблемы?» Я даже встала и пошла к нему, но он замахал руками. «Нет, мамзель Мадлен, у нас все хорошо, и в мастерской, и на складах. Там сейчас раскладывают привезенные из-за моря ткани. Жена говорит, что это очень хорошая шелка и какие-то там удивительные кружева, с которыми вы собирались работать». «Не уходи от темы. Что ты хочешь мне сказать?» «Письмо». Он опустил глаза и отступил на шаг к двери. «Что с ним не так?» «Да, моя сестра та еще крапива, но не думаю, что в нем сибирская язва или чума». Я усмехнулась, но его вид оставался по-прежнему недовольным. «Лучше бы вам с ней не общаться больше». «Да, она грязно поступила со мной, но прочитать письмо, думаю, можно. Не факт, что я отвечу, но...» «Дело в том, что просто вы не знаете, что она стала самой известной персоной в этом сезоне, и о ней не говорит только ленивый». «Чем же она отличилась? Упала в обморок на своем скучном приеме, закатила истерику за плохое качество продуктов и побила торговца?» «Она изменила мужу. В вашем домике. Несколько раз. Сплетен было столько, что даже ваши швеи и модистки обсуждали эту историю». Шепотом, словно речь шла о революционном заговоре, сообщил Пьер. Я смеялась и не могла остановиться минут пять, а мой верный сотрудник стоял удивленный, не понимая, что же меня так развеселило. «Бернадет? Изменила? В моей лачуге? Не смеши меня так. Да она же так гордится своим статусом, своей чистотой. Да еще и в лачуге. Она туда войти брезговала?» Не унималась я. «Вам придется поверить и учесть это. Иначе, сами понимаете, это прилипнет и к вам. А это очень не кстати». Он поклонился, замешкался чуть и продолжил. «Вы знаете, что сейчас ей нужны хоть какие-то союзники. Так что вот. У меня все. «Спасибо тебе, мой добрый друг. Не переживай и не думай, что я собираюсь ей доверять. Не расстраивайся раньше времени. Обещаю прочесть и забыть об этом письме». Пьер, наконец, вышел, и улыбка сползла с моего лица. Если все так, как он говорит, нужно быть весьма осторожной. Незамужние барышни, живущие одни и покупающие себе дома, уж очень быстро становятся предметом шепотков, а их жизнь — причиной для зависти. Стоит только посмотреть на скучную и ограниченную жизнь местных матрон, так и захочется выть волком. Браки не по любви, однообразные выходы в свет, сплетни, заботы исключительно о платьях. Даже дети в этом мире рождаются не для того, чтобы их любили, а лишь как подтверждение брака, его склейка. Я села и задумалась о детях. О том, что найти достойного, самое главное, интересного мужа, скорее всего, невозможно. Бернадет искала того, чего хотят все — семью и стабильность. Что пошло не так, что ее угораздило ходить на встречи с любовником в лачугу? Грубый муж? Или в ней, наконец, проснулась женщина, и она полюбила искренне этого незнакомого мужчину? Я распечатала письмо, и с первых строк на меня полился мед до такой густоты, что им можно было залепить окна на зиму, и никакое весеннее солнце его бы не растопило. Да, сестрица явно в отчаянии, раз не зашла не просто до общения, а до просьб. Поддержать друг друга в сложных ситуациях? Как это не похоже на ту язву, что использовала сестру в роли служанки? Пусть я была ей не родной сестрой, а дочерью так не полюбившегося тетушки барона де Вивьера, но Бернадет — моя кузина, и могла бы быть и поснисходительнее ко мне. «Пьер, вели подать карету, я поеду домой», — крикнула я, зная, что Пьер всегда сидит за моей дверью. Через 10 минут я выехала, но не домой. Я направилась прямиком к Бернадет. Мне не нужны были сплетни, но было бы много хуже, если она сама начала наведываться ко мне. Тогда мой дом уж точно станет вместилищем порока и предметом сплетен. Уж лучше мы к вам. Ворота мне открыли не сразу. Мой кучер въехал в сад, который в свое время был для меня не самым радостным местом. Хорошо, что я не помнила прошлого Мадлен. Думаю, и детство ее не было радостным. Сестра вышла на порог, когда моя карета въехала к поместью. Кучер сам помог мне выйти, я улыбнулась ему и указала встать за домом. Следя за Бернадет, я поднялась по лестнице и встала перед ней. С ней был пожилой слуга и немолодая, незнакомая мне женщина. «Извини, что приехала без предупреждения, как только получила от тебя письмо. Мы можем войти в дом, или ты предпочитаешь поговорить в моем домике?» Тщательно проговорила я последние слова, давая понять, что хоть я и съехала, этот дом останется моим на всю оставшуюся жизнь. «Ой, прости, я так рада, что даже дух перехватила. Отчего же ты не отпустишь экипаж? Ведь ему за стояние на заднем дворе тоже придется заплатить», — укорила меня за расточительность сестра. «Не переживай, это мой экипаж. Он будет ждать меня столько, сколько нужно. Входи, дорогая. Нам подадут чай. А это Матильда Туссе, тетушка моего супруга. Мы часто проводим время вместе за разговорами и вышивкой», — сообщила кузина, усаживаясь на диван рядом с Матроной. Она метнула в меня еще один внимательный взгляд, оценивая одежду. Похоже, до нее дошли слухи о моих успехах. Лицо стало кислым, и улыбку она удерживала с трудом. Я внутренне хмыкнула. Бернадет никогда не отличалась выдержкой. Сквозь всю патоку, что источали ее слова, я без труда видела зубы, готовые рвать на мне платье, которое явно дороже и красивее, чем ее. Мои туфли, сшитые по моим выкройкам, мою сумочку и даже легкий палантин, который приняла у меня горничная. «Не беспокойся, я пообедала. Лишь хотела нанести тебе визит. Меня очень тронуло твое письмо», — ответила я, а сама рассматривала толстушку. Ясно-понятно, что сидит она здесь не для красоты, а затем, чтобы Бернадет не заморала честь семьи еще сильнее. Пожилая, полная дама с тщательно завитыми буклями, одежда дорогая, но несколько провинциальная, пронзительный и очень внимательный взгляд чуть заплывших глазок. «Мадемуазель, я так счастлива познакомиться с сестрой нашей милой Бернадет. Никогда не прощу ей того, что она скрывала от нас такую жемчужину. Я слышала, что у вас есть свои салоны и магазины, свои мастерские. Да, а еще дом», — перебила ее я. «Только вот прошу вас быть честными и рассказать мне, зачем я вам понадобилась. Или я встану сейчас же и выйду, и ноги моей больше не будет в вашем доме, сестрица». Женщины переглянулись, явно не ожидая от меня такого, но я знала, что и как здесь делают слухи. Знала, что репутацию можно погубить почти любую. Знала, что отмыться от этой грязи потом будет просто невозможно. И все мои труды пойдут прахом. А еще хуже, если к этому привяжут и Розу, поскольку она тоже одна. «Мы хотим получать от тебя модные платья, не реже раза в месяц», — уверенно и грубо, уже совершенно не скрываясь, проговорила мадам Туссе. «Бесплатно», — продолжила ее слова сестра. «Иначе все узнают, в какой лачуге ты жила и кем ты была, узнают. Это очень понравится обществу». Она ехидно улыбнулась.